Получив отрицательный ответ, задает второй вопрос. «Скажите, а вы не из спецслужб?» После второго отрицательного ответа в ярости кричит ему. «Тогда, гад, сойди с моей ноги!» Я объяснил для себя путинские кадровые назначения тем, что у него не было своей сформированной команды. А он был настроен с самого начала, пусть не резко, потеснить людей семьи, и в таких условиях решил пока положиться на тех, кого знал. Несомненно, нельзя использовать приуроченные к праздникам его встречи с Ельциным для обвинения Путина в том, что он продолжает опираться на семью. Отношение Путина к проблемам развития России проявилось во время многочасовых бесед с президентом в Сочи, куда летом 2000 года была приглашена группа ведущих ученых из Российской академии наук РАН. Высказанные Путиным положения во многом предопределили его политику и уж во всяком случае свидетельствуют о его взглядах. Обращаясь к Путину с предложением о такой встрече, я подчеркнул важность того, чтобы идея принадлежала ему. Но передавая приглашение президенту РАН Осипову, Владимир Владимирович сослался на мою инициативу, добавив, что за ним был лишь выбор места встречи, так, находясь на отдыхе, он сможет больше времени посвятить откровенным разговорам с учеными. Путин отличается от многих политических деятелей. Это очень важно тем, что не горит желанием выдать чужие мысли за свои и не делает этого. Такая черта Путина, которую я наблюдал и в других случаях, тоже говорит о том, что во главу угла он ставит порядочность в отношении с окружающим. Попытаюсь изложить те идеи, которые либо были высказаны президентом, либо нашли его полную поддержку. Для России нет пути назад к возвращению командно-административной системы. Страна развивается и будет развиваться на рыночных рельсах. Но это не означает, что можно отказаться от социальной ориентации экономики. Во внутриполитическом плане должна четко обозначаться перспектива создания гражданского общества. Россия навсегда покончила с изоляционизмом. Она не только уже является, но все больше ощущает себя частью мирового хозяйства. Но нужно прямо сказать, что перенос целого ряда тенденций, обозначившихся в российской экономике в 90-е годы, в наш 21 век чреват большими опасностями для страны и ее населения. Поддержка предпринимательства не должна ограничиваться крупным бизнесом. Следует особое внимание уделить малому и среднему предпринимательству, поддержать его изменениями в налоговой системе. Без новых акцентов в экономической политике окажется полностью неконкурентоспособной российская промышленность с ее морально и физически устаревшим оборудованием. Приемлем для России лишь инновационный путь развития. Особое значение при этом приобретает рост инвестиций и внутренних, и иностранных. Путин внимательно выслушал мнение выдающихся ученых-естественников, принимавших участие во встрече, и полностью поддержал их вывод о том, что устойчивое развитие России неразрывно связано с прорывами в научно-технической области, в ее способности активно участвовать в мировом процессе интеллектуализации производства. Сказался реализм Путина, отсутствие залихватских мотивов, он решительно подчеркнул вслед за учеными, что России в настоящее время не под силу прорваться по всему широкому фронту. Речь идет о 7-8 направлениях, так называемых критических технологий, в которых Россия могла бы преуспеть. Здесь еще сохранились задел, кадры. Катастрофические масштабы в то время приобрела утечка мозгов из страны.